всем. И любимая давно не с тем, окружением бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде, жизненный отрывок на листе. И любимая давно не с тем, окружением бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде. 2013-й, я лет 7 в деле. И где-то так же лет, я не смотрю телек. Не завидую тебе, я все так же с теми. Где-то потрепала жизнь, но я ценю время. Казахстан, Алматы, все так же рэпую. Уже давно не стой, я выбрал другую. И кто-то по пути отсеялся, ребята, удачи. Каждому свое в этой жизни, но парни не плачут. Всем своим салам, тем, кто руки не жалеет. Только помочь попросил, брат несется быстрее. Так и должно быть всегда, брат за брата сила. Мы не должны забывать, что вместе мы не победим. Мы против системы не попрешь, мы свою строить будем. Людей судить мне не дано, уже хватает судей. Я музыку также буду писать для тех, кто в деле. Для тех, кто что-то потерял, давай ищи скорее. Жизненный отрывок на листе. И любимая давно не с тем, окружение бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде. Жизненный отрывок на листе. И любимая давно не с тем, окружение бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде. Ай, все поменялось за 4-то года. Немало хорошего было, конечно, невзгоды. Волновали немного и щекотали мне нервы. Но продолжали стоять, нам помогала вера. Музыка тоже вносит свой вклад, спасибо маме. Маленькому мне пела, теперь взрослыми стали. Теперь я и пою, но уже грустно как-то. Нахождение времени, как поиск артефактов. Понимаешь, что видится, надо почаще, что ли. Осознаю, но выходит не так, как в школе. То ли это с возрастом, то ли жизнь такая. Раньше был как льда кусок, а теперь оттаял. Больше понимать стал, и взгляды иные. Старость все ближе и ближе, да и мысли немые. Я музыку также буду писать для тех, кто в деле. Для тех, кто что-то потерял, давай ищи скорее. Жизненный отрывок на листе. И любимая давно не с тем, окружение бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде. Жизненный отрывок на листе. И любимая давно не с тем, окружение бетонных стен. Да ведь темнота, она уже везде.